Глава 8. С Настасьей Николаевной в Ялту, заехав в Севастополь, мы в разгар таврической зимы попали к вечеру. При Ялту красу я тотчас. От Байдар вдоль побережья нас автобус извилисто стремил. Мы оба с восторгом на морской пожар заход светила любовались. Когда же Симеис, отдалясь своею мраморную тьмой, исчез, казалось нам, в самой пучине моря, мы отдались иным красотам, и Мисхор привлек взыскательный мой взор. В большой гостинице «Россия», где мы остановились, я узнал, что многие больные живут в ней, и портье, прося мне сообщить, не здесь ли тоже им равина, ответа с дрожью я ждал, и был его ответ: «Они живут здесь много лет». Я к ней вошел, и мне навстречу, о, как я боль свою оречу, поднялся скрюченный скелет, улыбкой выблекла и встречая, без голоса и без лица, с печатью близкого конца, она мне предложила чая. Она была в рядах светил, в нее влюблялись без рассудка, и вот туберкулез желудка ее в руину превратил. Ужель она была Снегурка, Татьяна, Джильда и Лакме, удел людей, удел окурка? Так все истлеем мы во тьме. Смотря на солнечное море, умолк я грустный у окна. Она скончалась после вскоре, и стала вновь собой она. Искусство вечно выше жизни, и жрец его сверхчеловек, в какие рамки нас не втисни, и как ни дей из нас коллег. Мы в Ялте пробыли 2 дня лишь и наняли автомобиль на Симферополь, снегопыль вздымив. О, как меня ты жалишь, змея воспоминания, в край! И олеандров, и магнолий меня вдруг повлекло всей волей. Оттуда мы в Бахчисарай проехали и в Симферополь, в татарский город сволочей. Вернулись на неделю, чей там облик властвовал, Европоль или Азия, ах, для чей? Конечно, Запад, но для духа — монголка, и притом старуха.